Глава 17. Рывком подняв меня на ноги, Раал вновь одел меня, подхватил амулет, положив его в карман шаровар, и повел к выходу. Я практически бежал за ним. К счастью, повелителю было разрешено входить на женскую половину, в отличие от других мужчин. Мы прошли навесной коридор, спустились на этаж ниже и вошли через тяжелые двери в гостиную. Иллиурия вышивала. При виде нас она отложила рукоделие в сторону и спросила: «Что случилось?» «Я пришел за ответами, мама», — ответил Каган и прошел дальше в комнату, потянув меня за собой. Мы присели на мягкий диван. «Эмпайры пытались спрятать артефакт. Мой отец погиб при попытке их защитить. И ты должна знать, если Всевышняя была беременна». Бывшая повелительница бросила на меня растерянный и одновременно удивленный взгляд. Теперь я тоже начала понимать, к чему клонил Раал. Он считает, что я потомок Всевышних, поэтому артефакт оказался у меня. Но ведь у меня нет ни второй ипостаси, ни других расовых признаков. Последнее высказывание я произнесла вслух. «В этом есть смысл», — пробормотала Иллиурия. «Они просили провести тайный ритуал, чтобы скрыть кровь дочери. Поэтому, Винсента, если ты наследница эмпайров, ты действительно человек». «Боюсь, что это так», — ответил Раал и достал из кармана артефакт. Всевышний охнул, узнав вещицу. «Не может быть. И все это время печать была у твоей жены?» «Как не смешно, но да», — кивнул Раал и взглянул на меня. «Кажется, Винсента действительно мой подарок». Он все-таки произнес это вслух. «И что ты теперь будешь делать?» — обеспокоенно спросила Великая. «Для начала свяжусь с Вийоном и Дэном. Теперь, когда артефакт у нас, это сильно облегчает задачу поиска Карсентера». «Что ты задумал, Раал?» — осипшим голосом протянул Всевышний. «Ты же не хочешь использовать артефакт в качестве приманки. Это слишком опасно. Его лучше надежно спрятать, чтобы о нем никогда не узнали. Если Карсентеру неизвестно его нахождение, то на наши века его поисков хватит». «Боюсь, не все так просто, мама», — вздохнул Раал. «Скорее всего, Карсентер в курсе, что артефакт у моей жены. Именно поэтому он попытался выкрасть ее на днях. Почему он не пошел сам? Боялся, что это ловушка, и я использую Винсенту в качестве приманки, поэтому послал подручного. Теперь многое становится понятным». «Ты говоришь, на Винсенту было совершено покушение?» «Не совсем так», — нахмурилась я. «Но меня попытались выкрасть. Мы думали, что это попытка надавить на Раала, но выходит, это из-за артефакта. Откуда Карсентер узнал, что он у меня?» «Без понятия. Может, верна и первоначальная теория о том, что шантажировать хотели меня, а нахождение у тебя артефакта просто совпадение?» Ответил Раал и обратился к родительнице. «Мам, а эмпайры могут быть живы?» «Не знаю», — покачала головой Иллиурия. «А то его отца даже пепла не осталось, поэтому нельзя точно утверждать, что родители Винсента могут быть живы». «Мои родители?» В сердце поселилась надежда, которая тут же потухла, сменившись глухой злостью. «Даже если они живы. Они для меня посторонние люди, которые и пальцем не пошевелили. Определенно, они спасли мне жизнь, но только для того, чтобы сберечь печать могущества, тем самым подвергнув меня смертельной опасности». «Тогда я оставлю Винс на твое попечение», — поднявшись на ноги, сказал Раал. Я поднялась вслед за ним. «Я хочу с тобой». «Винс, не стоит. Мне нужно встретиться с Вийоном и Дэном. Продумать дальнейший план действий. Если ты будешь рядом, то я не смогу прилично соображать. Когда ты мне понадобишься, я приду за тобой». «Вот так просто. Когда ты мне понадобишься. А все остальное время будь добра развлекать себя сама». Я скрестила руки на груди, думая, что сейчас-то мой муж передумает, но тот наградил меня виноватой улыбкой, поцеловал в лоб и скоропалительно покинул покои бывшей повелительницы. Я топнула ножкой и сжала руки в кулаки, глядя на закрывшуюся дверь. «Со временем ты научишься лавировать между вашими желаниями, заставляя мужа идти на компромиссы», — улыбнулась Всевышняя. «Благодарю за поддержку», — скупо ответила я, присела в реверансе и отправилась вслед за Раалом. Так просто пренебрежение мной я ему прощать не собиралась. Пробежав по навесному коридору, я спустилась по лестнице и огляделась. Вроде бы мы пришли оттуда. После 20 минут блуждания по дворцу я пришла к выводу, что совершенно не разбираюсь в архитектуре этого здания. Встретив беса, который склонился передо мной В учтивом поклоне я спросила у него, не видел ли он повелителя. «Госпожа, порталы недавно были активированы. Силу Кагана чувствуют все из нас. Сейчас его нет на территории Багровых степей». «Спасибо», — бросила я, сделав несколько шагов в сторону женской половины. «Сбежал. Как есть сбежал. Вот что за муж мне достался?» Оглядываться назад и переосмысливать свою влюбленность уже поздно. Пора признать, что мой диагноз окончательный и лечению не подлежит. Ни один целитель не сможет избавить меня от этого недуга. Вздохнув, я вынуждена была вернуться в свои покои. Быть женой великого – большой труд. Приходится набираться терпения и мириться с его отсутствием. Поэтому, как истинная супруга, я сидела у окна и вглядывалась в сумрак багровых степей. «Госпожа, ваш приговорный артефакт разрывается трелью уже четверть часа», сообщила мне женщина-бес, склонившись передо мной. Ее хвост выбивал нервную дробь по полу. «Конечно, я бы тоже устала слушать постоянно одну мелодию». Взяв в руки арт, я активировала магическую вязь и приняла вызов. В зачарованном зеркале отразилось испуганное лицо Ирнелия. Подруга явно была взволнована. Неужели поссорилась с Орсом? Ну вот, и недель не прошло. «Ирна, что-то случилось?» «Нет», — сглотнув, ответила подруга. «Винсента, ты можешь сейчас прийти ко мне?» Я нахмурилась. Полным именем стихийница называла меня очень и очень редко. Практически никогда. В душу забрался неприятный холодок сомнений. «Я сейчас не могу. Рал запретил покидать дворец». «Винс», — прошептала девушка, расплакавшись. «Прости меня. Мне приказали попросить тебя явиться сюда с какой-то печатью, но не приходи, это ловушка, тебя убьют». Ее слова повергли меня в шок. Горло подступил ком, и я не знала, что можно ответить подруге. По ее щекам текли слезы, а потом она вскрикнула, будто ее сильно ударили, и ее тело неестественно выгнулось. В следующее мгновение изображение Ирнелии пропало. «Ирна! Ирна! Ты меня слышишь? Я спасу тебя!» «Непременно!» Раздался детский голос, и экран отобразил Кэндис. «Ты непременно ее спасешь. Приходи в Мариинск. Телепорт 4455. Код города ты знаешь. Своему демону ничего не говори, для меня и так оказалось неожиданностью, что это отпрыск Орда Наталя. И да, не забудь прихватить с собой печать могущества. Жду тебя, Винсента. Не появишься в течение 5 минут, я начну отправлять к тебе телепортом твою подругу по частям. Связь не отключай. Хочу следить за твоими действиями, чтобы ты ничего не замыслила». Голос был по-прежнему детский, но теперь в моей голове он звучал совсем взрослым, жестоким. Я смотрела на арт в своей руке и не могла поверить, что чудо магической мысли первый раз в жизни сильно меня подвело. Если бы его не существовало, то Карсентеру не удалось бы воплотить свой план шантажа. Вот только я была уверена, что подругу он в любом случае убьет, как и меня. Но с моей помощью у нее будет хоть какой-то шанс на выживание. По щекам потекли слезы, падая на зеркало арта. Я повесила переговорный артефакт на шею, поправила волосы, движение получилось нервным, и направилась к выходу, молясь, чтобы мне сейчас никто не попался на пути. Все портальные комнаты находятся на нулевом этаже, посередине, в точке сосредоточения энергии. И именно туда я держала курс. Может, мой поступок выглядит сумасшествием, откровенной дуростью, но я не могу переделать себя и дать подруге погибнуть мучительной смертью. А ее смерть будет именно таковой, когда Карсентер поймет, что я не собираюсь к нему являться. Я даже представить боюсь, как он может поступить с Ирнелией со злости. У меня же есть надежда, что за мной придет Раал. Когда Карсентер поймет, что у меня печати нет, он использует меня как приманку. Да, да, глупо. Я собираюсь подвергнуть жизнь своего возлюбленного риску, чтобы спасти подругу. Но разве не он хотел заманить могущественного демона в ловушку? И я настолько верю в силы собственного мужа, не сомневаясь в нем ни на секунду, что готова подвергнуть опасности не только себя, но и его. Он сможет спасти всех нас, я уверена. Он обязательно найдет выход и решит проблему. «Не могла бы ты идти быстрее?» Писклявый детский голос ворвался в мое сознание. Я ускорила шаг, вновь погружаясь в свои невеселые думы. Был бы у меня телепорт, то, может, я смогла бы перенестись оттуда, но, к сожалению, Раал вообще не рассчитывал, что я совершу такую глупость и брошусь на спасение подруги. Мозг говорил о нерациональности моих поступков, но сердце вопило. Это единственное верное решение. Я не смогу жить дальше с грузом ответственности за мучительную гибель Ирнелии. Убить себя сейчас? Тогда не выживет и она. Тут палка о двух концах. Кто-то обязательно должен умереть. Но если я отправлюсь туда, то будет хотя бы мизерный шанс на выживание. Если так нужно, то я использую его. В конце концов, я одна из сильнейших учениц Академии магии Мариинска. И совсем недавно я узнала, что, возможно, мои родители Всевышние. Неужели я совсем ни на что не способна? Дворец пустел к ночи, поэтому я шла по освещенным коридорам в одиночестве. Лишь несколько стражников, которые делали обход, почтительно склонились передо мной, но не задали ни единого вопроса. Неужели Раал успел оставить отпечаток на моей ауре о принадлежности к Агану? Тук-тук. Тук-тук. Сердце сильно стучит, правда? Не могли бы вы не усугублять и без того плачевное состояние? Безэмоционально спросила я. Слезы уже высохли. Будь что будет. Если мне и суждено погибнуть от руки могущественного демона, то я хотя бы попытаюсь спасти подругу. «Знаешь, что я понял, пока ты обучала нас магии по вечерам?» Вновь прозвучал насмешливый детский голос. «Ты слишком добрая, поэтому был немало удивлен, когда узнал о твоем замужестве. И благодаря твоей самоотверженности я имею возможность заполучить печать могущества. Знаешь, какая слабость у всех существ во всех трех царствах? Вы слишком привязываетесь к людям, думая, что без них в вашей жизни что-то изменится. Попробуй убрать из жизни Ирнелию, и ты поймешь. Ничего, абсолютно ничего не меняется». «Ты пытаешься мне отговорить?» «Что ты? Ты уже не отступишься. Упрямая, характерная девчонка. Пожалуй, я понимаю, почему Каган Багровых Степей полюбил тебя. Ты действительно невероятный коктейль людских качеств». «Заткнись», — сжав зубы, прошептала я. Демон в ответ злобно рассмеялся противным детским голосом. Я вздрогнула и толкнула двери портальной комнаты. Пройдя к одной из арок, я активировала ее заклинанием, введя нужный номер телепорта и код города. Вдохнув и выдохнув, я шагнула в переход, уже зная, что ничего хорошего там меня не ждет. Но выбора мне, как всегда, никто не предоставлял. Встретили меня аплодисментами. Подруга сидела в углу, связанная с кляпом во рту, и смотрела на меня полными слез глазами. Связь по арту прервалась, но она уже была не нужна, так как передо мной стояла Кэндис. Мы находились в просторной комнате, похожей на заброшенный алтарь в храме. Скорее всего, это он и был. Посредине была начерчена сложная пентаграмма, видимо, здесь подготовились к ритуалу. Магический фон оказался сильный. Корсентр заранее установил мощную защиту. Я вот думаю, почему он вообще выбрал тело человеческого ребенка? Последний вопрос я задала вслух. «Ты осмеливаешься разговаривать со мной?» Приподняв брови, спросила девочка. «А мне это нравится. Что ж, отвечу. Видишь ли, как-то я обнаружил всплеск артефакта совсем рядом с Мариинском. Вот только за мной уже следили лучшие ищейки Верзевула, поэтому необходимо было прикрытие. Знаешь, кого совсем не подозревают?» «Самого неприметного и тихого», — прошептала я, вспомнив наш с Раалом разговор в библиотеке. Тогда я читала какой-то детектив, сюжет которого помню плохо, но вывод отложился в памяти навсегда. Ирнелия плакала, и мое сердце разрывалось на части с каждой ее слезою. Разве у меня был выбор? Разве я могла не прийти за ней? «Именно. Принять обличие ребенка гениально. Да еще и ребенку сумасшедшего, с которым никто не общается». «Тогда почему ты сам не явился за мной, тогда на улице, послав своего подручного?» «О, ты еще не догадалась?» Зло усмехнулся Корсентр. «Все из-за отца твоего самоотверженного. Сам он погиб, но успел не слабо задеть меня проклятием. Это стало отнимать у меня года жизни, поэтому я воздерживаюсь от применения магии. А теперь, Винсента, когда я достаточно удовлетворил твое любопытство, отдай мне печать». Настал момент истины. Сейчас прогремит взрыв. Я не знаю, как отреагирует Корсентр на правду, но сказать мне о ней придется. «У меня нет печати». «Прости, что?» — сощурившись, осведомилась девочка. «У меня ее нет», — громче повторила я, — «поэтому ты ее не получишь». Миг, и лицо девочки исказило гримаса злобы. Одним пасом руки она магией откинула меня к стене. Я больно приложилась головой о камни, скатившись вниз на пол, и застонала. Кэндис нависла сверху и обхватила ладонью лицо, сжимая со всей яростью. «Ты его отдала ему, да? Орденаталю?» «Даже если так, тебе не удастся его забрать», — зло выплюнула я, попытавшись отцепить детскую руку от своего лица. Но ребенок оказался с мужской силой. Внезапно настроение Карсентера изменилось. Гнев сменился милостью, и он растянул губы в подобие улыбки. Я вздрогнула. Демон отпустил меня и отступил на шаг назад. «Но он ведь придет за тобой!» «К сожалению, да», — подумала я, но вслух ничего не ответила. Он и так прочел ответ в моих глазах. Он знал его, исходя из наших отношений. «Отлично!» Ребенок вновь подошел ко мне и схватил за запястье с брачной татуировкой. Вывернув руку внутренней стороной, Карсентер начал водить по татуировке пальцами. От его магии шли искры. По лицу Кэндис можно было сказать, что способности демона причиняют ему боль, отнимают его жизнь. Наконец Карсентер отстранился от меня, но из его глаз не ушла злость. «Теперь он придет за тобой. Как можно быстрее, ведь знает, в какой опасности ты находишься», — пояснил мне похититель и задумчиво добавил. «Ты такая светлая и яркая, что невозможно представить себя рядом с Эрденаталем. Но стоило мне увидеть вас случайно, и я понял, что это любовь. Знаешь, твои родители тоже друг друга любили, и дитя своей любви спрятали слишком хорошо». «Но ты все равно нашел меня». «Никогда бы не догадался, если бы не тот случай в Академии, когда ты неумышленно выронила артефакт. Надо было сразу его схватить, но я испугался. Мы были в школе магии, многие из здешних учителей сильные маги, не говоря о подаренных учениках, которые бы встали на твою защиту». «Мои родители живы?» «О, нет. Их я нашел спустя 5 лет. Но 5 лет – ничто по сравнению с тем сроком, который я потратил на их убийство. Я тебе говорил, что маги отнимают мои года, приобретенные большими усилиями». «Ты забирал магию других одаренных? Разве это можно назвать усилиями?» Сжимая от злости кулаки, спросила я. Ирнелия притихла, даже слезы в ее глазах высохли. Казалось, она ждет неминуемой смерти. Но я так легко сдаваться не собиралась. Мои родители мертвы, и я же не торопилась отправляться на тот свет. «Ты ничего не понимаешь? Власть — это все. Именно ее вкус заставляет почувствовать жизнь полной. Без ее личность — ничто, лишь оболочка без чувств, эмоций, воли. Стадо, которое не знает, чего хочет. Я хочу вечного могущества, так как достоин его». «Ты сумасшедший», — констатировала я. «Ты настолько сумасшедший, что рядом с тобой все другие люди действительно бесхребетное создание. Вот только у каждого из нас есть сердце и душа, которые желают индивидуальности. Хочешь знать более простой способ получить вечное могущество? Влюбись и добейся ответного чувства. Тогда ты поймешь, что жизнь — это вечность, и ты для кого-то не просто власть. Ты целый мир». «Властью можно создать и любовь, и богатство. Зачем жертвовать чем-то в ущерб себе, когда можно получить все?» «Вот только предела нет. Желание — это бесконечность. И в итоге ты уничтожишь сам себя, не в силах удовлетворить возрастающее желание». «Знаешь, а я бы хотела разделить власть с тобой. Ты мне понравилась с первого дня, как вошла в аудиторию. Как жаль, что ты влюблена в своего мужа. Из нас могла получиться неплохая пара». «Ты всем пленным предлагаешь подобный союз?» Демон рассмеялся, покачав головой. «Странно, он был в человеческом теле, но в моей голове я словно представляла на месте Кэндис высокого длинноволосого мужчину. Даже голос его звучал грубо, обволакивающе». Карсентер поднялся на ноги и скривил пухлые губы в усмешке. «Кажется, у нас гости». Демон заставил меня встать на колени и приставил к горлу клинок. Я затаила дыхание, боясь шевельнуться, но когда из перехода шагнул Раал, я невольно подалась вперед. Лезвие полоснуло кожу, причиняя боль. Карсентер схватил меня за плечо, прижал к себе. Глаза Кагана Багровых Степей сверкнули ультрамарином, ипостась частично сменилась, и теперь в нем с трудом можно было узнать моего мужа. Но даже таким он пугал меня в 1000 раз меньше, чем невинный на вид ребенок за моей спиной. Вскоре действующих лиц прибавилось, и через другие переходы шагнули Вион и Дэн. «А ты с подмогой?» — усмехнулся Карсентер. «Они сами увязались. Я их не звал», — ответил Рал. «Просто они друзья. Но ты ведь не знаешь значения этого слова». «Не пытайся вызвать мою зависть, мальчишка!» — хохотнул демон и почти миролюбиво добавил. «Лучше кинь печать в круг пентаграммы. Только смотри, не промахнись, а то моя рука может дрогнуть, и от твоей жены останутся лишь воспоминания». Рал встретился со мной взглядом. Я молчаливо постаралась выразить всю гамму чувств. От извинений за свой самоотверженный поступок до любви к нему. И он не обвинил меня. Мужчина кивнул и слабо улыбнулся. Он знал мой характер, знал, кого он полюбил, поэтому и сейчас не злился. Мы оба имели привычку кардинально решать проблемы. Раал взглянул на Дэна, и только сейчас я заметила, что печать вовсе не у моего мужа. Ее сжимает в руках Диалтон. Дэн бросил мимолетный взгляд на меня, вновь взглянул на своего друга, усмехнулся и со злостью выбросил печать в сторону, прямо в круг пентаграммы. Он это сделал. Дэн, выглядящий бездушным ради друга, подверг опасности не только себя, но и весь род демонов. Линии пентаграммы зажглись, отбрасывая стены света вверх. В этот момент я поняла. Все хуже, чем могло быть. Все очень и очень плохо. Что дает печать могущества, исходя из названия? Естественно, то самое могущество. И что мы будем иметь после завершения ритуала? Очень могущественное существо, справиться с которым не удастся трем демонам. Пожалела ли я о своем поступке? Бросив мимолетный взгляд на сжавшуюся в комочек Корнелию, я поняла, что не изменила бы своего решения, зная исход заранее. Бросить подругу в беде? Как бы глупо это ни звучало, но это не по моим правилам. Если мы в силах что-то изменить, то надо менять. Корсентер дернул меня в сторону, вновь полоснув ножом по горлу. Раал подался вперед, но его удержал Вион, тоже частично трансформировавшийся. Я уже не чувствовала боли от ран на шее. Настолько меня захватила тревога. У самой пентаграммы Корсентер отбросил меня подальше, а сам шагнул внутрь. Полоска света взвелась до самого потолка, и стоило им немного утихнуть, как в кругу стоял высокий длинноволосый мужчина с хищными чертами лица. Он раскинул руки в стороны, словно питался энергией печати. Я отползла назад. Меня тут же поднял Раал, прижав к себе. Сейчас он вновь был в человеческом обличье. Погладив мое лицо, демон приник к моим губам коротким прощальным поцелуем и тут же отстранился. А мне осталось хватать ртом воздух и смотреть, как муж направился к пентаграмме. Выпустив столб черной мглы, Раал пытался помешать ритуалу, создать резонанс, с помощью которого печать выпрыгнет из пентаграммы. Меня обнял за плечи Вион, оттаскивая, чтобы я не бросилась к Раалу. Дэн мгновение задумчиво смотрел на друга, после чего повернулся к нам и четко проговорил. «Уводи девушек, сейчас же». «А ты?» «Мы не жильцы. Эту силу никто не сможет срезонировать. Слишком могущественная. Нужно выиграть время. Замедлить ритуал, чтобы у тебя была возможность не только увести девушек, но и предупредить Вильзевула». «Я не оставлю вас тут». «Вион», — зашипел Диалтон, схватив друга за плечо. «Уходи отсюда сейчас же. Ты нужен демонам, без тебя все три мира обречены. Мы вдвоем сильнее меня». «Да, но в нас нет той всепоглощающей доброты, живущей в твоем сердце», — серьезно ответил Дэн и оттолкнул Виона, после чего встал рядом с Раалом, запустив такой же сноп черного пламени. «Идем», — прошептал Вион, так же, как и я, не в силах оторвать взгляд от дорогих нам демонов. «Я не пойду. Я жить без него не хочу», — прошептала я и осознала, что это действительно так. Без него нет и меня. За три месяца он стал для меня кем-то большим, чем просто сожителем. «Винсента, не время думать сердцем». «По-моему, самое время», — прошептала я и неожиданно вспомнила о том, что нам рассказывали на втором курсе на поточной лекции. «Добровольная отдача силы». По-настоящему добровольная, а не та, с помощью которой передается лишь часть магической энергии. Если мы сможем провести ритуал, то энергии вполне может хватить для резонанса. Купол, созданный пентаграммой, не выдержит. Я вырвалась из схватки Виона, но побежала не к демонам, как он рассчитывал, а к Корнелии. В ее глазах я прочитала такую же догадку, которая промелькнула минуты назад у меня в голове. Вытащив кляп изо рта подруги, я принялась развязывать веревки. К сожалению, на взлом магических кандалов уйдет драгоценное время. «Винс, можно отдать им свою силу!» «Да, я тоже об этом подумала». «Что вы тут делаете?» — зашипел Вион, присев на корточки. «Нужно уходить отсюда. Раал уже еле держится». Я бросила мимолетный взгляд на супруга. Его магия действительно была на исходе. Поэтому придется проводить ритуал очень быстро. Я лишь молилась, чтобы Вион знал слова. Должен же демон их знать. «Вот именно», — ответила я. «Ему нужны наши силы. Мы с Ирной добровольно отдадим им свои. а ты должен перенаправить потоки энергии. Ты сможешь это сделать, Вион?» Несколько секунд белокурый демон удивленно смотрел на меня. Потом, поборов первый шок, утвердительно кивнул. Я облегченно выдохнула, покончив с магическими кандалами. Тени нужной железкой опали на пол. Я поднялась, увлекая за собой Эрнели, и подошла ближе к пентаграмме. Взявшись за руки, мы с ней прочли друг у друга в глазах уверенность в принятом решении. Сожалела ли я о потере своей силы? Нет. Если это может спасти жизнь Раалу, то я не пожалею не только свою силу, но и душу. Глупо, наивно, но любить нужно всем сердцем. Гореть, а не сгорать. Вион встал по левую руку от нас, вздохнув. Его ладони зависли в нескольких сантиметрах над нашими руками, и он начал читать. На демоническом древнем языке. Конечно, ведь изначально это заклинание жителей подземного мира. И поэтому на их языке оно имеет куда большую силу. Каким же могуществом обладает Карсентр, если поглотил столько магических сил? Даже если учитывать, что отданы они были недобровольно. Даже страшно вообразить. С каждым словом Розенталя я чувствовала свою магию. Она бежала по моим венам, бурлила, вскипала. Становилось больно, но я чувствовала приближение освобождения. Еще чуть-чуть. Скоро эта боль прекратится, и на ее смену придет пустота. Жизнь без магии. Зато с возлюбленным мужем. Будет ли наша жизнь простая? О нет, далеко нет. Жизнь с ним не может быть простой и рутинной. Она будет словно катание по волнам. Но с каждым падением я точно буду знать, что меня ждет невероятный взлет. И ради этих мгновений счастья стоит жить. Голос Виона нарастал, я уже слышала только его, монотонный, глубокий, бархатистый. Он поглощал меня, я будто растворялась в нем. И вот когда я готова была забыться, мое тело взорвалось. Я почувствовала, как вся магия, что была во мне, стремительным потоком покинула тело и бросилась куда-то далеко, уходя и стирая след. И лишь маленький тлеющий уголек остался. Поселился глубоко в моем сердце, давая слабую надежду на обретение способностей. Я выдохнула и упала на пол, тяжело дыша и хватаясь за сердце. Рядом со мной в таком же состоянии находилась Эрнелия. Но ритуал еще не закончился. Вион завершал его, вливая треть сил в Раала, другую в Дэна, а последняя, обволакивая стенки пентаграммы, заставляя ту испуганно сжаться под натиском чистой магической энергии. Тела Дэна и Раала на миг словно сжала, а потом поток магии, исходящий от них, чуть усилился, но даже от этого малейшего вливания вкупе с давящей на стенки пентаграммы чистейшей энергии хватило. Вион, закончив наш ритуал, тоже не остался в стороне, пустив столб черного пламени в пентаграмму. Карсентр внутри взревел. Он чувствовал, что его план рушится на его глазах. Неужели у нас получится уничтожить могущественного демона? Стоило мне подумать об этом, как Карсентр покинул круг. Но задержать его не смог ни один демон. Все трое сдерживали энергию внутри пентаграммы, которая могла бы сравнять город с землей. Но и к нам он не бросился, видимо, знал, что если со мной что-то случится, то Раул станет наплевать на весь город, и он убьет вместе с десятками тысяч людей Карсентра. Остановить его мы были не в силах. Я лишилась магических способностей, как и Ирна, поэтому мы могли лишь молча наблюдать за тем, как длинноволосый демон скрывается в арке портала. Энергия внутри пентаграммы начала утихать, и вскоре демоны смогли ее закрыть. Первым на землю, как подкошенный, упал Раал. Я сорвалась к нему и опустилась на пол, положив голову мужу на свои колени. Каган Багровых Степей был бледен, он находился в состоянии магического истощения. «Ты в порядке?» прошептал он. И я скорее разобрала слова по движению его губ, чем услышала. «Тише, молчи, не трать силы». Погладив мужа по волосам, ответила я. Он молчал, я же наклонилась ниже, подарив нежный поцелуй, смачивая пересохшие губы мужчины своими. Рядом упало тело. Дэн потерял сознание. Подключился к ритуалу он немногим позже, чем Раал, поэтому сил потратил не меньше. Один Вион продолжал стоять на ногах, тяжело дыша. Глаза Раала закрылись, сознание покинуло и его.